с благодарностью Малкольму Халке за бесценную помощь, оказанную столь великодушно. Пролог. В начале 1944 года немецкая разведка усердно собирала информацию об огромной армии, концентрировавшейся на юго-востоке Англии. Самолеты-разведчики возвращались с фотографиями казарм, аэродромов и целых флотилий судов в заливе Уош. Генерал Джордж С. Паттон, которого трудно с кем-либо спутать из-за его прославленных розовых джодпур, был замечен выгуливающим своего белого бульдога. Примечание: джодпур — индийские бриджи для верховой езды, широкие вверху и сужающиеся к низу. Конец примечания. Шел беспрерывный радиообмен, эфир кишел кодированными сигналами между полками. Информация подтверждалась и германской агентурой Великобритании. На самом деле, разумеется, никакой армии не существовало, корабли были надувными муляжами, а казармы — сколоченными наспех из фанеры декорациями, как в кино. Под командованием Паттона не числилось ни одного военнослужащего. Все сообщения по рациям не имели никакого смысла, а шпионов перевербовали и заставили гнать дезинформацию. Все это делалось с целью внушить противнику, будто союзники готовят высадку в районе Падекале, и предоставить таким образом операции в Нормандии преимущество полной внезапности. По сути, это был неправдоподобный обман огромных масштабов. Чтобы заставить поверить в него, неустанно трудились тысячи людей. И все равно стало бы настоящим чудом, если бы ни один из гитлеровских шпионов не пронюхал о нем. А существовали ли они на самом деле, эти самые шпионы? В те годы общепринятым считалось мнение, будто представители так называемой «пятой колонны» засели повсюду, а после войны распространился миф, что Ми-5 сумела обезвредить их всех еще в 1939 году. Правда же, как нам представляется, заключалась в следующем. Их вообще было очень немного, и Ми-5 действительно выловило почти всех. Но ведь достаточно оказалось бы всего одного. Известно, что немцы заметили то, что им решили продемонстрировать в Восточной Англии. Не было тайной также, что они подозревали обман и прилагали неимоверные усилия для установления реального положения дел. Вышесказанная история, изложенная ниже, вымысел. Но при всем при том никто и никогда не сможет опровергнуть, что события развивались именно таким образом. Камберли, графство Суррей, июнь 1977 года. Эпиграф. Немецкое командование было почти полностью введено в заблуждение, и только Гитлер обо всем догадывался и до последнего доверял своей интуиции. А. Дж. П. Тейлор. История Англии 1914-1945 годов.